Настя, любимка. Загадай желание, милый. Часть первая, глава первая. Вообще, я порядочная нечисть, что совершенно непорядочно в наше-то время, где каждый, будь то сам правитель преисподней или мелкий бес, каждый пытается урвать себе всего и побольше. Так вот, я порядочная. Настолько, что аж самой от себя тошно. Порядочная и сильная, что немаловажно. Когда соседские дети пытались уничтожить ромашку, решившую прорасти в нашей черной от гари земле, я закрывала ее собой, терпя тычки и удары. Зато ромашка была не затоптана, а завяла, но уже по совсем иным причинам. Ну, жарко у нас в преисподней, что вы хотите? Когда Марика решила подурачиться и урвать себе душу невинного ребенка посредством утопления оного в колодце, я не только вернула дитятка родителям, но как следует надавала подзатыльников бесовке. Я исполняю желания, но при этом воздаю по заслугам и совсем не трогаю тех, кто в отчаянии желает продать душу ради спасения близких. Мое место явно не здесь. Но жизнь вносит свои коррективы. А потому у мерзопакостных суккубов, чья репутация безупречна, родилась я. Неправильная суккуба. Слишком добрая и слишком жалостливая. Но какая есть, а потому любите и не жалуйтесь. Собственно, будь я не единственным ребенком в семье, пришлось бы туго. А так мать наотрез отказалась рожать, заявив, что я далась ей как последний конец света, а потому детей больше не будет. На том они с отцом и порешили. В итоге имеют... меня и имеют. Умную, красивую и жалостливую. Так вот, предновогодняя гонка закончилась совершенно иначе, чем я планировала. И ведь понимала же, что не стоит ввязываться в спор, но мне... Так захотелось спасти глупышку-человечишку, заодно утерев нос звезде Академии Нечисти, что я пошла на поводу чувств. А теперь мне приходится идти на такие ухищрения, что препод по злобности и пакостям аплодировал бы мне стоя. Чтоб ему икалось, Зюки Глимовичу. Вроде и задание простое. Выполнить-то одно желание ангела. Да куда там? Этот святоша только и знает, что молитвы свои читать, да просить за всех и каждого, кроме себя. Вторую неделю бьюсь о каменную стену его воздержания и благочестивости. И в запасе у меня всего 2 дня. Не выполню задание, умрет девчонка, а ее душа станет подпиткой Карисы, отличницы и просто суперкрасавицы Академии, заодно любимицы преподавателей. Попробуй тут не любить саму племянницу правителя. А флажок ей взобрала и дырку вместо пряника. Не сдамся и точка. Я порядочно-непорядочно. Тьфу, я это непорядочно-порядочно. Вот. Вместе с сумерками я проскользнула в спальню ангела и расположилась на его кровати в самой соблазнительной позе. Вот теперь-то он не должен устоять. У меня времени в обрез, некогда завлекать сладкими речами. И так 2 недели дурью промаялась, выслушивая молитвы. Я уже и сама, без заминки, по памяти, все его псалмы прочту. Час прошел. Ангела нет. Затекла нога. Второй прошел. Ангела нет. Затекла рука. Я перевернулась на живот и уложила голову на кисти. Еще час прошел. А ангела все нет. Куда этот паинька делся? Спрашивается, и чего ломался 2 недели, если в итоге все равно по кабакам шляется? Бурчала себе под нос, протирая тряпкой пыль с полок. И не надо тут. Должна я ж чем-то заняться, пока главного виновника нет. Должна. А уборка, она и мысли успокаивает, и время жрет. Будь здоров. К середине ночи спальня была вымыта так, что любая бы лысина позавидовала ее блеску. Я даже из-под кровати все вымела. Ужас, а еще ангел называется. Время 3 часа ночи, его нет. Мало того, под кроватью склеп самый натуральный. Тьфу. И посуда горы немытой. В общем, до утра я провела время с пользой. Правда, спать хотелось жутко. Честное слово, я лишь на секундочку в гостиной прикорнула на скрипучем диване. Вот глазки закрыла, а затем шум в коридоре заставил меня подпрыгнуть. «Вот!» — сглатывая, провозгласил ангел. «Вот! Я же говорил!» «И где же ты, радость моя, шлялся?» — ласково вопросила я и, сладко зевнув, потянулась. Естественно, чтобы показать товар лицом. «Изыди, нечисть проклятая! Мастер, сделайте что-нибудь!» «М-да. Явно не такую картинку я желала застать с утра пораньше. Мой ангел, то бишь тот, у кого мне требуется выбить желание, трясся не хуже желе и цеплялся за плечо. Мастер? Видимо, я просто еще спала, раз не сообразила, куда и как сильно влипла. Все сидела, обольстительно выставив ножки, и слушала речь ангелочка. «Она тут вторую неделю ошивается и непотребств требует. Это не я вызывал, мастер. Честное слово, вот вам крест». «Непотребств», — фыркнула я. «Всего-то одно желание. Между прочим, ты здесь такой свинарник развел, что даже стыдно девушку в гости пригласить. Одна я и пришла. Радуйся». «И, как я могу судить, навела порядок в моей квартире?» «Навела». Согласно кивнула незнакомцу и опять зевнула, чуть не вывихнув челюсть. А потом до меня дошло. «Вашу? А разве...» Я закопошилась в пространственном кармане и выудила блокнот. «Так, улица Первомайская, дом 17, квартира 300, хозяин Вальдемар. И смотрю на эту парочку максимально строго». «Так это она по вашу душу пришла?» Удивился мой ангелок, а я, наконец, проснулась. «Ты не Вальдемар?» «Нет, я Авксентий», — гордо изрек ангел и спрятался за спину мужчины. Видимо, Вальдемара. Глава 2. «Вот блин! Прибью бесовок! Всех прибью, если сама живой выберусь! Надо же, отправили меня не к мелкому ангелочку, а к мастеру светлой силы! Высокий, широкоплечий, с легкой щетиной на подбородке и копной черных волос, Вальдемар лениво усмехнулся и скинул на пол дорожный мешок. А я все не могла оторвать взгляда от его нашивки на плаще. Ореол света, в которой заключена тьма. Нет, он совсем не мастер светлой силы. Он хуже. Куда хуже. Он страж. А если по-простому, то сильный смесок, взявший от родителей светлую и темную магию и умеющий, а точнее наученный, пользоваться и той, и другой. Стражи нужны для соблюдения баланса и разрешения споров между преисподней и небом. Однако это не значит, что стражи всегда берут лишь светлую сторону. Они непредвзяты, неподкупны и сильны. Если посчитают, что в споре между темной и светлой стороной право темное, то даже если речь будет идти о детской душе, они настоят на том, чтобы душа была передана тому, у кого на нее больше прав, то бишь тем самым гаденьким темным. Впрочем, среди светлых тоже гадов полно. То, что они относятся к ангелам да магию света имеют, не значит, что у них не может быть паршивого характера. Кто-то умудряется балансировать, а кто-то, имея отвратительные помыслы и желания, рано или поздно, но оказывается у нас. И таких мы называем перебежчиками, чья магия была изначальной, но исказилась до неузнаваемости, в итоге приобретя даже не черный, а грязный серый цвет. «Что ж, приятно возвращаться домой, особенно когда встречают таким образом», — усмехнулся Вальдемар. «Авксентий, ты можешь идти». И так небрежно открыл портал ангелку, что я только сглотнула. «Это ж сколько у него силы-то, а?» «Влипла. Однозначно влипла. Пожалуй, и я пойду». Бодренько отрапортовала и шагнула к входной двери. Но не тут-то было. Страж щелкнул пальцами, и меня заволокло прозрачной дымкой. Всего на миг, чтобы в следующий момент вокруг меня образовалось кольцо силы, из которого я по всей логике выбраться была не должна. И вместо того, чтобы рвануть прочь, я лишь вздохнула и прикрыла глаза, вспоминая день, когда мы с Карисой и ее подружками стояли под окнами этого дома и вглядывались вглубь данной квартиры, где хозяйничал ангелок. «Ты должна получить желание от хозяина квартиры», ядовито улыбаясь, говорила она, указывая на третий этаж. «Вон он, кстати». Я еще порадовалась тогда. Ангелок молод, явно едва ли учится на старшем курсе академии, максимум на втором. Это задание не казалось мне особо сложным. А подвохом я посчитала сущность того, у кого требуется взять желание и исполнить его. Все-таки сущность светлая, ранимая. Попробуй к такому подкатить. Сразу, без разговоров, крестным знаменем осенит. Дура я. Вот реально дура. Еще удивлялась, чему так ухмыляется Кариса и чего так шустренько пишет в свитке, который являлся официальным подтверждением нашей сделки. И нет, чтобы проверить, кто в действительности является хозяином квартиры. Я как дура повелась на то, что увидела в окне. То есть на ангелка. И главное, мне ведь хватило ума узнать имя. А вот о роде деятельности совершенно забыла. Кстати, вот и ответ, почему на Абксинтии слабо работала моя магия. Я же всегда шептала не его имя. А сейчас, стоя в центре светлой пентаграммы, я чертыхалась на все лады, полностью сознавая, что ни за 2 недели, ни за 2 года стребовать желания со стража у меня не получится. Какие там 2 оставшихся дня? Я проиграла. Быть мне посмешищем на новогоднем балу. «Извините за вторжение», — сладко улыбаюсь. «Ошибочка вышла». «Вот после душа и выслушаю про вашу ошибочку», — хмыкнул мужчина и стянул сапоги. В следующий момент я жадно сглотнула. «Хорош, зараза! Вот правда, хорош! Какое у него тело! А ведь всего лишь рубашку стянул». «Да нет, не смею отвлекать такого занятого человека». Улыбаюсь и медленно выхожу из пентаграммы. Ну его, эти разборки. Мала я еще для них. «Девственница, что ли?» «Кто?» Даже оглянулась удивленно. «Вы видели суккуб девственниц? Вот и я не видела. И лицо покерфейсом». «А что? Между прочим, правду сказала. Не видела. Нас таких во всей академии 1 штука. И эта штука — я. Но я же за собой наблюдать не могу». «Не могу». Глава 3. На этот раз Вальдемар не щелкал пальцами. Нет, он просто нахмурился, и меня обволокло тьмой. И пентаграмма на этот раз была черной. «Да что вы силу тратите? Вам бы отдохнуть». И соблазнительно так встаю бочком. Поза номер 19, между прочим. Хорошая поза. Тело с выгодной стороны демонстрирует. Да еще флер невинности присутствует такой, что любой, кто видит меня, должен заиметь желание защищать. Тьфу, то бишь обижать не должен. И улыбаюсь, конечно же. Смущенно, но улыбаюсь. «Я твоими молитвами каждую ночь так отдыхал, так отдыхал». Молчу. В пол смотрю и ресничками так невинно хлоп-хлоп, чтоб сомнений не возникало. Стыдно мне. И само от гордости внутри аж распирает. Самого стража пробить до видений наслать получилось. А то, что там сплошная эротика да непотребство, так суккуба я. Вот, ни капли не тушуюсь. Тем более отдохнуть следует. Пойду я, дяденька-страж. И опять глазками хлоп-хлоп, а затем и шаг из пентаграммы. «Стоять!» — рявкнул так, что, будь я неженкой, точно бы оглохла. А так и не поморщилась ни разу. «Отец светлый?» «Нет». «Мать?» И тут куда больше удивления. Все-таки светлые женщины очень редко связывают себя узами брака с темными. А по-другому у них и не бывает. Они, видите ли, рожать вне брака отказываются. Да и вообще не любят интимной связи до сего светлого момента, как брачный ритуал. А вот с мужчинами куда легче. Мы — суккубы, да и прочие порождения тьмы к алтарю не тащим и, в принципе, ничего не требуем. Сами детей воспитываем, коль уж понесли. Оба родителя — суккубы, отвечаю честно, потому что понимаю, игры закончились, и уйти мне точно не дадут. Вот ведь чертополох колючий. Увижу Карису, все волосы повыдергиваю, да глаз на одно место натяну. Так подставила, так подставила. Ух, истинная демоница. Меняй облик. Пристально разглядывая меня, но не делая попытки приблизиться, требует мужчина. Меня миниатюрные блондинки практически в младенческом возрасте не привлекают. Чувствую себя стариком-извращенцем. Вот уж и не младенец, фыркаю я. А в Ксинтию нравилось. Его ровесница, между прочим. И однокурсница, кивнул Вальдемар. Тут ты отлично в образ попала. Удивительно, как он еще продержался. Мой племянничек не отличается умом и сообразительностью. Не знаю, с чего вдруг страж разоткровенничался, но я просто не смогла сдержаться. Смотрю, у всех с племянниками туго. Получаются ущербные. Думала я, конечно, о племяннице повелителя. А продержался потому, что имя-то ваше было. Хватит зубы заговаривать. Меняй облик. Да как скажешь, милый. Хмыкаю я и тянусь силой к нему. Да, стражи сильны, практически неуязвимы. Но ведь получилось у меня брешь пробить. Значит, безошибочно смогу выбрать типаж, который нравится этому Вальдемару. Пыхтела я минут 5, прекрасно сознавая, что все это время мое тело вибрирует, а черты смазаны. Этакое невкусное представление для мужчины. Но мне все никак не удавалось уловить образ, что был запрятан глубоко в его сердце. Я уже было отчаялась, да все-таки уловила нить, и... Меня ждал сюрприз. Как удивительно, даже стараться не придется. Еще минута, и я открываю глаза, чтобы в тот же момент пропустить удар и быть вжатой в стену. Вальдемар схватил меня за шею и приподнял в воздухе, при этом больно стукнув о стену. Я сказал, меняй на истинный, тварь. При всем желании ответить ему у меня не получилось. Вышел лишь хрип, да и тот невнятный. Впрочем, ответа от меня не ждали, как и согласия. Он решил сорвать мой покров с помощью заклинания. Да вот только не было на мне ничьего образа. В истинном облике предстала. Кто виноват, что я похожа на его даму сердца? Пусть и не полностью, но очень похоже. Хорошо, что мне нормальный мужик попался, точнее, страж. Иной раз такие на пути встречаются, что прибьют сначала, а потом думать будут. Точно говорю, нас преподаватели на эту тему так муштруют, что имена этих гадиков мы на зубок знаем. Этот-то вспылил, потому что я реально достала образ из самой глубины души и сердца. Не знаю, что у него там с обладательницей такой внешности случилось, но то, что я зря обрадовалась, это точно. Это твой истинный облик? Вроде бы душили меня, а хрипло говорит Вальдемар. Странный мужчина, но отпустил, даже на шаг назад отошел. А мне чего? Стою, шею потираю, дышать пытаюсь. Кивнула вон, чтобы отстал и снова душить не начал, выколачивая ответ. Надо же. Какая насмешка судьбы. Слушайте, откашлялась, прочищая горло. Мне уже не то, что не до шуток. Я уже сбежать хочу, и желательно поскорее. Подумаешь, поржут надо мной на балу. Можно подумать впервые. Переживу. Я понимаю, что вторглась на вашу территорию. Но я вон уборкой компенсировала. Давайте вы меня отпустите в мировую... Тьфу, в мир иной. Да что ж такое? Опять не то. В общем, на все 4 стороны. Я аж сама прочувствовалась от своей речи, иначе чего бы мне носом хлюпать. Да и вообще себя так жалко стало. И бал этот. Обидно. Очень. 3-й год я в отстающих. Неудачница Лина. Не берите Лину в команду, испортит всю малину. Любит говорить Кариса, И в итоге я все задания выполняю одна. Но не могу я быть такой подлой, как она. Не могу и не хочу. Так что я троечница. Но хорошая, порядочная, ага. Насколько я помню, ты получила запрос на желание. Уже сдаешься? Провокационно ухмыльнулся Вальдемар. Ой, да что же вы, я себе не враг. Красноречиво поглаживаю шею. За истинный облик и тоже по шее получила. Вы извините, я пойду. С наступающим вас Новым годом. Благ там всяких разных, злыдни поменьше и без кучига. Осеклась, понимая, что несу откровенную чушь. Отходов? Нет-нет, без кучи головокружительных проблем. Выкрутилась. Так я пойду, да? Никуда ты не пойдешь. Раз уже взялась хозяйничать, готовь и завтрак. А я пока моюсь, подумаю, достаточно ли мне такой компенсации. Страж смотрел серьезно, но в его глазах не просто черти резвились. Там весь наш третий курс оргию устроил, не иначе. И не вздумай выходить. Поранишься, лететь не стану. В том виде, что будешь, и потащу к родителям, а заодно и к ректору Академии Нечисти. Вздрогнула. Если родителей я не боялась, то привода в кабинет ректора — да. Потому что... Да устал он от меня и моих косяков постоянных. Вот буквально месяц назад заявил, что если я опять куда-то вляпаюсь, то могу сразу свои документы из Академии забирать. «Да, милый, приготовлю тебе завтрак», — согласно кивнула, показывая, что все поняла, и с моей стороны мыслей о побеге не будет. Я провожала взглядом молчаливого Вальдемара и думала о трех вещах. Первое. Почему я его не знаю? Судя по его силе, он должен быть знаменитым стражем. Судя по его внешности, отбоя от женщин быть не должно, как со светлой, так и с темной стороны. Но я о нем ничегошеньки не слышала. А вот о Ставре, Клависе, да о Морте слухи такие ходят, что земля ходуном. Особенно взять последнего. Самая неприступная крепость этот Морта. В масках ходит, страх на всех наводит. Если уж он взялся за дело, то тут будь уверен, слукавить и схитрить не выйдет. И в постель просто так не влезешь. А Вальдемар? Вот кто он? И почему у меня при взгляде на него ноги-то подкашиваются? Что я, мужиков красивых не видела? Да мы практику с инкубами отрабатываем. Там такие экземпляры иной раз в пару ставят, что гормоны из трусов выпрыгивают. Второе. Что он такого придумал, чтобы я не сбежала? Слишком уж спокойно ушел в ванную. Хотя должен знать, что темные отличаются хитростью, а совсем не покладистостью. Собственно, ответ на этот вопрос я нашла сразу, как в окно выглянула. Псы света в количестве 5 штук патрулировали заснеженную улочку. Тут не то, что во двор не выходи, тут и порталом шиш воспользуешься, потому что догонят и так укусят, что лечиться месяцами буду, если вообще жива останусь. Ну и третий, скажем так, самый насущный вопрос. Что ему на завтрак готовить, если в холодильнике мышь повесилась, а в магазин мне не выйти? Не в его же вещмешок лезть. Думай, Лина, думай. Кажется, там на полке холодильника пачка молока была. И где-то я видела овсянку.